Глава 23. Обстановка накалялась, и не только в академии. Общественность ждала, когда неведомый преступник примется стирать Делиэшу память с неизвестной пока целью. Жандармы и детективы работали в 5 смен. Я слышала, некоторые даже растягивали себе сутки с помощью специальных артефактов. Ректору Грику приходили письма от официальных лиц и простого населения с требованием немедленно передать под стражу всех деканов заведения. Этими же заявлениями атаковали и Родрика. Сложные времена пришли в нашу академию. Дрим и Крим лихорадочно заполняли свою волосатую базу. Деканы пытались работать. Ишер проводил беседы с представителями разных факультетов. Все были при деле. Так прошло 2 следующих дня. Что-то изменилось в наших с Ишером отношениях. Он быстро вспомнил, что я пригласила его спасаться у меня в кабинете от любопытных и воспользовался этим предложением. Приносил кофе на двоих. Мы болтали о всякой ерунде, чтобы он не нарушал профессиональную этику совсем уж явно. Обсуждали последние тенденции в магическом образовании и прическу Роя Апери. «Как такие длинные локоны могут выглядеть настолько брутально?» – удивлялся Родрик. «Они ведь у него еще и вьются», – серьезно добавляла я. «Как думаете, он их подкручивает? Ну, бигуди, щипчики или завивающие заклинания?» Кажется, Родрик смутился, что его такое волнует. У него самого тоже волосы не короткие, но он их собирает на затылке в элегантный мужской пучок. А знаете, не исключаю такой вариант. Я задумалась. И правда, кажется, волосы Роя не всегда одинаково вьются. Либо он их выпрямляет магическим утюжком, либо наоборот накручивает. Представив мужественного Апери, генерала армии драконов в отставке с крупными бегудями через всю голову, я захохотала, чуть не захлебнувшись кофе. И сразу закашлялась. Родрик осторожно взял из моих рук большую уютную кружку с дымящимся напитком и трогательным, совершенно непринужденным и естественным жестом слегка постучал по спине. Почему-то это смутило нас обоих. Его рука застыла на моей спине. Я напряглась. Дыхание Родрика было взволнованным. Или мне показалось? Мы смотрели друг на друга. Его глаза слегка затуманились и потемнели. Себя я видеть не могла, но наверняка во мне тоже произошли некие метаморфозы. Потому что Родрик Ишер вдруг начал наклоняться ко мне. В груди у меня сладко замерло сердце. Будто не было между нами измены, скандала у алтаря и 5 прожитых без любви лет. И я хотела того, что сейчас должно было случиться. Но не случилось. В дверь постучали. «Инспектор Ишер, вы здесь?» Мы отпрянули по сторонам, чуть по углам не разбежались. «Входите», — сказала я, пожалуй, излишне громко. На пороге стояли Дрим и Крим. Оба сразу. Входить они не спешили, смотрели на Родрика Ишера, как перепуганные драконята. «Что произошло?» – встревожился инспектор. «Вы нашли совпадение?» «Да!» Эльф Крим вдруг сделался очень торжественным, а Дрим еще более испуганным. «Что ж, пройдемте к вам, мастера-криминалисты», – распорядился Родрик. Дрим посмотрел на меня совсем уж суеверным ужасом, бедняга. Ему надо душеведа не на одну сессию. Разве это дело, когда оборотень, признанный одним взглядом покорять женщин, настолько их боится? Мужчины вышли, а я опустилась в кресло, прикрыв глаза. Как же хорошо, что нам помешали. Как бы мы потом смотрели друг на друга, общались, работали бок о бок. Да, Родрик меня больше не подозревает, но все равно есть этические сложности. Собственно, о чем я? Самая большая этическая сложность в том, что Родрик Ишер – мой бывший жених, который вероломно изменил мне, своей невесте, за несколько дней до свадьбы. Но я ничего не могла с собой поделать. Память услужливо подсунула мне картинку нашего первого поцелуя. Настолько яркую, что я, кажется, вновь почувствовала мягкость его нежных губ. Его руки на моей талии. Услышала взволнованное дыхание. «За что мне это?» – простонала я вслух. Дверь открылась без стука. Родрик Ишер зашел в мой кабинет уже не как гость. Он хмурился, и глаза его под сведенными бровями выглядели совсем драконьими. На щеках инспектора пульсировали желваки. Кулаки повторяли их движения, сжимаясь и разжимаясь. Повинуясь безотчетному страху, я вскочила. «Что случилось, Родрик?» «Самообладание вам не занимать, Лавиния», — сказал он, и в голосе его послышался грозовой раскат. «А я-то вам уже поверил. Игра окончена». «Какая игра?» Я попятилась, сшибая кресло. «Вы и сами прекрасно знаете. Одного не пойму, почему вы еще не в бегах? Думали, что времени до окончательной сверки образцов еще предостаточно? Или решили меня соблазнить и лишить бдительности?» «Я не понимаю, Родрик!» Я пыталась отгородиться от этого ужаса, но понимание уже подкатывало, как волна. Ишер тут же озвучил самую ужасную, самую невозможную мою мысль. «Эти крохотные, тщательно замаскированные частицы под вторым дном каждой из шкатулок принадлежат вам. Ошибка исключена. Дрим и Крим провели 8 проверок, пока образцы не закончились». Я молчала, не в силах что-либо произнести. «На что вы рассчитывали, декан Элмин?» В глазах Родрика полыхнула ненависть. «Раз локоны не совпали с вашими, мы не будем сверять их и с остальными уликами?» «Это сон. Это не может быть правдой». «Все кончено, Лавиния. Будьте любезны освободить кабинет для обыска».